Глава 11. Друзья. Эйтон Бестерли. Сегодня лекции у меня не было, но зато хватало остальной работы. Ректор Торн с каждым днем перекладывал на меня все больше своих обязанностей, а я подозревал, что скоро он передаст мне еще и свою должность. Конечно, это льстило самолюбию. Но сейчас, куда сильнее дел Академии, меня тревожила моя семья. Да, ясное дело, что пока нет никакой семьи. Абель вчера четко дала понять, что сдаваться не намерена. Но я знал, что уже не отступлю. Выкручусь, изловчусь, совершу невозможное, но все равно получу свое. Если не удастся взять эту неприступную крепость нахрапом, возьму измором. Обязательно что-нибудь придумаю. Ведь теперь у меня была поистине достойная цель. И даже если путь к ней будет долгим, пройду его с достоинством. Я как раз размышлял о том, под каким предлогом лучше встретиться с Илем. Стоит ли вызвать его сюда или лучше самому наведаться в общежитие. Как вдруг он пожаловал ко мне сам. Тихо постучал, чуть приоткрыл створку, вежливо поинтересовался, можно ли войти, и только потом перешагнул порог кабинета. Выглядел парнишка смущенным, но уверенным. Было видно, что он тоже все для себя решил и от своего решения не отступит. Осталось только понять, что он там себе нарешал. «Доброго дня, Ильер, проходи». «Присаживайся». Я жестом указал на кресло для посетителей. «Доброго дня, профессор Бестерли», — ответил парень. Но садиться не стал, так и остался стоять на месте. «Я хочу извиниться за свое вчерашнее поведение. Оно было бестактным». «Иль, давай поговорим на чистоту». Я покаянно вздохнул. «Именно мое поведение вчера было бестактным, а никак не твое». «Я был не в себе», — покачал головой он. «А я этим нагло воспользовался», — сказал, разведя руками. «Так что предлагаю нам простить друг друга за вчерашнее и просто забыть о нашей с тобой бестактности». «Вряд ли мне удастся забыть тот момент, когда из вашего спора с мамой я понял, что вы мой отец». Без тени улыбки произнес Ильер, но сразу же поспешил добавить. «Не думайте, лорд Бестерли, я не навязываюсь. И не принимайте во внимание всю ту чушь, которую я нес про желание стать аристократом. Все это глупости. Зато я понял, что больше не притронусь к непонятным зельям сомнительного качества. Бед от них больше, чем позитива. Иль, присядь все-таки». Попросил я, внимательно его выслушав. Он коротко кивнул и опустился в кресло, но при этом был заметно напряжен и чувствовал себя не в своей тарелке. «Я только вчера утром получил доказательство того, что ты мой сын», — признался я. «И знаешь, какой была моя первая реакция? Ступор и безумная радость». Я был счастлив от мысли, что у меня не просто есть ребенок, а что это именно ты. И вчера в моих словах про семью не было шуток. Мне на самом деле хочется, чтобы ты носил мою фамилию и называл меня отцом. Я всю свою жизнь считал отцом другого человека, — тихо проговорил он. Да, папа не часто уделял мне внимание, но по-своему любил. И сейчас мне кажется, будто я предаю его. Потому, может, будет лучше, если мы оставим все как есть. Ильер посмотрел на меня с надеждой. Ему явно было страшно что-то так кардинально изменять в жизни. Но в данной ситуации я предпочту принять это сложное решение за нас обоих. «Нет, Иль, я на это не согласен», ответил твердо. «И считаю, что ошибки прошлого нужно исправлять. а не тянуть их за собой только потому, что жалко бросить. «Значит, я для вас ошибка прошлого?» — тихо спросил мальчик и опустил взгляд. «Вот такие его выводы мне совершенно не нравились. Ошибка была лишь в том, что я умудрился отпустить Изабель», — сказал ему. «А потом кто-то поработал с ее памятью и стер воспоминания обо мне. Я тоже ее не помню, хотя мой близкий друг утверждает, что у нас были серьезные отношения, и дело шло к свадьбе. И ты, Иль, законный наследник герцогского титула Бестерли. Ты – часть нашего рода. Это сложно». Он сжал пальцами края подлокотников. «Нет, поверь, так только кажется». Я ободряюще ему улыбнулся. «Когда получу бумаги от бывшего мужа Белль, сразу официально признаю тебя своим сыном. В нашем случае доказательства придется предоставить моему отцу, как главе рода. Но он и без доказательств примет тебя и, уверен, искренне полюбит». Иль слушал внимательно, а неуверенность в его глазах постепенно сменялась интересом. «В остальном для тебя все останется как прежде. Будешь учиться, общаться с друзьями. Правда, иногда придется бывать на светских мероприятиях, но это мелочи». «А мама?» – спросил он. «Этот вопрос мучил и меня самого». «С Белль сложнее», – признался я. «Но мы разберемся». В дверь постучали. И, не дожидаясь ответа, в кабинет заглянул Шеридан. Но, увидев, что я не один, тут же извинился и вернулся в коридор. «Шерри, зайди!» — крикнул я. Тот с радостью воспользовался приглашением и, в отличие от Иля, даже не подумал стесняться или смущаться. «Привет, дядя!» — улыбнулся тот, мельком глянул на гостя и вопросительно посмотрел на меня. «Знакомься, Иль», — обернулся к сыну. «Да, к сыну. Какое все-таки приятное слово. Это мой племянник Шеридан Сайтер, сын моей старшей сестры Оливии и твой двоюродный брат». Иль посмотрел на него чуть испуганно. Полагаю, он уже не раз видел Шерри в академии и точно что-то о нем слышал. Все же Шеридан относился к так называемой студенческой элите. У них там своя собственная градация титулов и популярности. И я точно знал, что племянничек в ней почти на самой верхушке. «Брат!» — то ли возмущенно, то ли восхищенно произнес Шеридан. И теперь принялся внимательно рассматривать Иля. Тот же под этими взглядами еще больше стушевался. «Да», — подтвердил я, — «Ильер. Пока еще Кайс, но скоро станет Бестерли, мой сын». «Демоны, как же восхитительно произносить это вслух! Меня просто переполняли эмоции, и главенствующими в их какофонии были удовлетворение и гордость. К чести племянника, он быстро сориентировался в ситуации и вопросов задавать не стал. Видимо, решил расспросить меня позже, наедине. Сейчас он посчитал важным совсем другое. Подошел к Илю, протянул ему руку и, улыбнувшись, сказал: «Зови меня Шерри, братишка». Ильер поднял на него взгляд, попытался изобразить улыбку, но протянутую ладонь все же пожал. Крепко, по-мужски. «Тогда и ты зови меня, Иль», — ответил он твердым тоном, но, чуть стушевавшись, добавил: «Извини, я пока еще в легком шоке. Только вчера узнал о нашем родстве с профессором Бестерли». «Не переживай, все понимаю», — ободряюще проговорил Шерри. «Сам, если честно, пока не осознал. Но знаешь, я очень рад. Серьезно. Надеюсь, мы с тобой найдем общий язык». И, весело усмехнувшись, добавил: «Всегда хотел иметь брата». «Ты по делу зашел?» — спросил я у племянника. «Да», — Тот расслабленно опустился во второе кресло. «Хотел отчитаться по твоему заданию, но могу зайти позже или сделать это письменно». «Нет уж, выкладывай сейчас». Илю явно было неуютно. Он точно был бы рад уйти, но все равно остался, хоть и чувствовал себя тут лишним. Я же, наоборот, увидел в явлении Шерри хороший знак. Более того, у меня уже появился план, как помочь Ильеру адаптироваться в семье. «Как скажешь», — кивнул племянник. Он снова с сомнением глянул на Иля, видимо, решал, насколько откровенным стоит быть. «Говори как есть. Эта история затрагивает всю нашу семью», — пояснил я. «Кстати, за то, что Изабель забрала заявление из управления стражей, Айла организовала избиение Ильера. Как тебе поворот?» Глаза Шеридана мгновенно округлились, а лицо стало заметно бледнее. Он весь напрягся, а пальцы правой руки непроизвольно сжались в кулак. «Я не знал», — признался растерянно. «Теперь знаешь». Шерри явно хотел ответить, и эмоций в нем в этот момент было очень много, но он сумел промолчать. Видимо, не хотел пугать своими заявлениями Ильера. «Значит так», — проговорил племянник, собравшись с мыслями. «Давайте расскажу, что удалось узнать. Многие знакомые Айлы в один голос утверждают, что с начала этого учебного года она сильно изменилась. Раньше была милой и общительной. Я сам помню ее задорной заводилой. Ника она давно нравилась, но не отвечала ему взаимностью. Правда, отказывала всегда вежливо и не обидно. То есть ты хочешь сказать, что с ней произошли заметные изменения?» Озадаченно поинтересовался я. «Да, дядя», — кивнул Шеридан. «И знаю, о чем ты подумал. Столь резкие перемены вполне вероятно могут быть связаны с ментальным вмешательством. И да, когда я влиял на нее, меня не остановил защитный амулет. Он хоть и был на ней, но не работал». «А вот это важный момент». Я подался чуть вперед и оперся руками о край стола. «Значит, в первую очередь нужно проверить ее амулет. Если она продолжала его носить, то не знала о неисправности. Я со многими поговорил и почти уверен, что она постоянно находилась под легким внушением», — с очень серьезным видом сообщил Шерри. «А ее психика этому сопротивлялась. Отсюда и противоречивость поведения», — кивнул я. «Но пока она не очнется, проверить эту теорию не получится». «Кому могло понадобиться подобное?» — вдруг тихо спросил Иль. «Из нее, получается, сделали марионетку?» И вот эти его слова именно в такой формулировке натолкнули меня на другую мысль. «Значит, кто-то хотел действовать ее руками, оставаясь при этом в стороне», — озвучил я свой вывод. «Отсюда вопрос. Кому это было нужно? То есть, если мы поймем мотивы, то найдем и кукловода. Айла в последнем разговоре с Изабель вела себя так, будто надеялась на ее помощь. В ее окружении есть несколько менталистов», — добавил Шерри. «Девушка, с которой она живет в одной комнате в общежитии, тоже обладает ментальным даром, но довольно слабым. За время своей работы дознавателем я повидал всякого. И были случаи, когда даже люди, обладающие лишь зачатками ментального дара, с помощью артефактов усиливали его в разы и творили ужасные вещи. Так что сейчас ищем мотив. Первым делом Айла навредила Ника, потом Илю, а после этого поругалась с Изабель и упала с крыши. Вот это падение в свете нашей версии выглядит как попытка избавиться от свидетеля, точнее, от орудия». «Почему стражи до этого не додумались?» — растерянно поинтересовался Иль. «У них уйма подобных дел, «Им важно как можно скорее добиться результата», – ответил я. «Но за маму можешь не переживать. Мы никому не позволим обвинить ее в том, что она не совершала». И потому, как теперь смотрел на меня Ильер, понял, что сын мне верит. И я буду полным ничтожеством, если не оправдаю его доверие. Изабель Кайс. Утром я проснулась раньше, чем обычно, а собиралась на работу особенно тщательно. Делала это не специально, а скорее, чтобы отвлечься. Увы, помогало плохо. Иль ночевать так и не пришел. Эйтан тоже никак не давал о себе знать. Я чувствовала себя виноватой перед обоими. Ведь могла вчера просто помочь Эйту, тоже поучаствовать в объяснении с сыном, смягчить острые углы, но запаниковала и, как следствие, умудрилась все испортить. Я вообще рядом с Эйтаном сама себя перестала узнавать, становилась излишне эмоциональной, импульсивной, резкой и прямолинейной. Не могу припомнить никого, с кем бы позволяла себе подобное поведение. Значит, нужно постараться лучше себя контролировать, а то я уже даже сама себя всем этим начала раздражать. Сегодня в расписании у меня стояли 3 лекции до обеда, затем было окно и еще одно занятие. Работа прекрасно отвлекала от тяжелых мыслей. Я сама с удовольствием погружалась в исторические события, о которых рассказывала студентам. А когда видела в их глазах интерес, чувствовала себя особенно довольной. На обед отправилась в столовую для преподавателей. Села одна за столик у окна, но едва успела попробовать суп, как напротив со своим подносом опустился Эйтан. «Приятного аппетита, Белль!» – проговорил он, тепло улыбнувшись. «И вам, лорд Бестерли!» – ответила без лишних эмоций. «Мы вроде перешли на «ты», — он приподнял черную бровь. «И потом почти разругались», — напомнила ему. «Думаю, нам стоит сохранять дистанцию в общении. К тому же вы декан и заместитель ректора, а я простой преподаватель». Несколько мгновений он молчал, не отводя от меня взгляда, а потом зачерпнул ложкой немного супа из своей тарелки и сказал... «Хорошо, профессор Кайс, если вы настаиваете на сохранении на работе официальных обращений, я не стану с вами спорить. Но в остальное время мы будем общаться с вами проще, как родители общего ребенка». Очень хотелось возразить. Внутри снова всколыхнулась волна протеста, но я заставила себя согласиться. «Ладно». И больше ничего говорить не стала, сделав вид, что полностью сосредоточена на еде. «У меня есть информация о вашей подруге», — вдруг сказал Эйтан, а его голос звучал ровно и спокойно. «Как вы и предполагали, она давно замужем и носит другую фамилию. Теперь ее зовут леди Мирика Желар. Ее супруг, лорд Норлин Желар, занимает должность заместителя главного казначея столицы». «Вы так быстро это разузнали?» – выдала удивленно. «Не я, Дейрон. А у него хватает толковых и исполнительных подчиненных», – признался Эйт. «Но я уже отправил леди Желар записку с просьбой принять нас с вами сегодня во второй половине дня». И она ответила согласием. «Так что после окончания ваших занятий мы едем в гости». С одной стороны, я была рада таким новостям, но с другой, меня несказанно раздражало, что Бестерли снова все за всех решил. «Эйтан», — в моем голосе звучала холодная угроза, — «вы снова поступаете так, как удобно вам». «Белль», — он говорил спокойно и уверенно, — «я максимально учел именно ваши интересы. Постарался назначить встречу на удобное для вас время. Даже Илю сообщил, что вечером вы уезжаете со мной. Было бы достаточно, Если бы вы просто передали мне адрес Мирики, я бы сама назначила ей встречу и отправилась бы туда тоже сама». Я выделила интонацией слова «сама», чтобы он наконец осознал, что именно меня больше всего отталкивает в его поведении. И Эйд точно все понял, но отступать явно не желал. «Меня все это тоже напрямую касается», — напомнил он. «И я тоже очень хочу поговорить с женщиной, которая когда-то была вашей подругой». «Эйтан», — я медленно выдохнула. «Я никуда с вами не поеду. И с Мири хочу пообщаться одна. Без вас». Он не ответил, но аквамариновые глаза будто бы потухли. С одной стороны, мне было совестно так с ним разговаривать, но с другой я считала важным отвоевать обратно свое право на принятие решений. Оставшееся время обеда мы провели в молчании, я вернулась к еде, Эйд задумчиво ковырял ложкой в тарелке и иногда бросал на меня непонятные взгляды. А когда я уже была готова встать из-за стола, все-таки заговорил. «Прости, Белль, я снова перегибаю. Но я привык так жить, решать проблемы и задачи максимально быстрым и логичным способом. Я тоже привыкла разбираться совсем сама, Эйд», — покачала головой. «А как же твой бывший супруг?» «Серфим был сосредоточен на своей работе и ни в семейные, ни в мои личные дела почти не лез. Я давно привыкла обходиться без чьей-либо помощи», — ответила ему. «И вот теперь поставь себя на мое место. Как бы ты отнесся к тому, что за тебя все решения принимает посторонний человек?» «Я не посторонний. У нас ведь сын». «Нет, посторонний», — ответила тихо, но твердо. «Я тебя не помню. Мы знакомы всего ничего. Ты ворвался в мою жизнь ураганом. Сначала шантажировал, потом помогал. Теперь еще и в семью мою влез. Даже если когда-то мы были близки, даже если на самом деле любили друг друга, прошло 16 лет. Мы с тобой изменились. И знаешь, возможно, ту историю проще отпустить, чем искать в ней разгадки. Что они нам дадут? Ведь уже все сделано, ничего не исправить. Нужно просто принять как факт, что у нас есть Иль, и жить дальше. Ты своей жизнью, а я своей». «Ты во многом права, но не во всем», — ответил Эйтан. «В прошлом все равно нужно разобраться, иначе лично я не смогу спокойно спать. Там явно что-то нечисто». Он отпил немного чая и продолжил. «А еще, Белль, ты мне очень интересна как женщина. И этот интерес проснулся с первой встречи, когда я и не подозревал, что у нас может быть общее забытое прошлое. Да, ты права. Мы изменились за прошедшие годы. Но давай хотя бы попробуем узнать друг друга ближе. Ведь я тоже интересен тебе, как мужчина». «Ты ошибаешься, Эйд». Но он предпочел пропустить эту фразу мимо ушей. «Я помню, что ты не хотела больше заводить отношения, и все понимаю. Но, Белль...» Он пристально посмотрел мне в глаза. «Все, что я могу предложить тебе, это дружба», — ответила, взвесив все «за» и «против». «И прошу тебя уважать мое решение и мое мнение». В восторг от моих слов он не пришел. Более того, в глазах мелькнуло раздражение, но почти сразу пропало. Все же Эйтан Бестерли умел держать себя в руках, как и быстро анализировать ситуацию. «Пусть так, Изабель, я согласен на дружбу», — проговорил он, чуть улыбнувшись самыми уголками губ. «К леди Желар можешь тоже отправиться одна. Но я бы хотел попросить тебя поделиться информацией, если таковая будет». «Хорошо. Если узнаю что-то важное, сразу тебе сообщу». «Очень на это надеюсь», — улыбнулся Эйтон. Он первым встал из-за стола и протянул мне руку, которую я не могла не принять. Но когда мы шли через столовую, с удивлением поймала на себе несколько пристальных взглядов. На нас смотрели многие. Кто-то с любопытством, кто-то с усмешкой, кто-то с раздражением. Вероятно, для других преподавателей наше общение стало сюрпризом, а для многих женщин явно неприятным. Все же Эйт видный мужчина, лорд с сильным даром. Уверена, на него многие имели виды. И меня теперь рассматривали не иначе, как конкурентку. А вот о том, что будет, когда им станет известно о нашем общем ребенке, я предпочитала не думать. Надеюсь, это произойдет не скоро.